Глава 42. «Дель, мсье Исси подъезжает к Тайсхарт», — спешно проговорил Кип, заглянув к нам в комнату. «Так быстро? Ты пробыла здесь больше часа. У меня от этого места зуд по всему телу», — передернул плечами друг, саркастически заметив. «А Клев очень услужливый малый. Отправил гонца тотчас, как мы вернулись в холл». «Отлично», — произнесла, поднимаясь с кровати, невольно поморщившись от неприятного скрипа. «Мадам Одра, полагаю, из всех ваших вещей здесь только этот сундук?» «Делия, я останусь. Зачем я тебе нужна?» Печально вздохнув, промолвила женщина, вновь взявшись за пяльцы, словно утопающий за спасательный круг. «Я буду честна с вами. Мне вы не нужны. Мало того, я вам не доверяю. Но Даррен с теплом вспоминает о вас и уже спрашивал, где вы, каждый раз задерживая свой взгляд на двери, проходя мимо вашей комнаты. Поэтому я не могу вас оставить в этом жутком месте». «Я рада, что ты вернулась и смогла забрать Даррена. Иначе он бы стал таким же, как мои мальчики, послушными воле жестокого отца». «Почему этого не сделали вы?» «Я одна. У меня нет родных, кто бы смог за меня заступиться», — безжизненным голосом прошептала женщина, сжавшись в комочек. «Я тоже была одна, и только мысли о сыне придавали мне силы». «Ты другая. Ты изменилась, Делия. Я слаба и слишком доверяла мужу, пока не стало поздно. Мы все совершаем ошибки, которые уже не исправить. Однако в наших силах постараться их не повторять. Мадам Одра, уверена, Даррен будет рад вас видеть. Вы немного отдохнете, придете в себя, а позже решим, что нам дальше делать. И, мадам Одра, я выкупила особняк Доуманов, и сейчас мы проживаем там. Надеюсь, вас это не встревожит?» «Нет», — покачала головой женщина, продолжая смотреть на вышивку, на светлой ткани которой росло темное мокрое пятно. «Хорошо, я сейчас улажу вопрос с мсье Исси, и мы уезжаем». В холл зашли вовремя. Доктор лечебницы для душевнобольных уже нас ждал, и, судя по суетливым движениям пальцев, у него заканчивалось терпение. «Мадам Делия!» Тотчас подорвался к нам навстречу полноватый, с пухлыми губами и большими на выкат глазами мужчина. «Рад знакомству!» «Добрый день, мсье Исси. Где мы можем обсудить вопрос размещения мадам Одры Доуман?» «В моем кабинете, я думаю, будет удобней», — протянул доктор, и, не доходя до нас пару метров, замер в ожидании. Я тоже несколько секунд выждала, когда он пригласит нас в свою вотчину, но мужчина продолжил молча на меня таращить свои блеклые, похожие на рыбьи глаза. «Мсье Исси, я спешу», — все же не выдержала странные гляделки, напомнив о своем присутствии. Кип, застывший за моей спиной, едва слышно фыркнул, обдав мой затылок горячим дыханием, и с грозным видом двинулся на доктора. «Да-да, конечно», — быстро закивал головой мужчина, кинувшись к одной из дверей, и вскоре мы входили в просторное помещение. Кабинет выглядел богато, я бы сказала, даже вызывающе. Стены были обиты красным бархатом, позолоченные барельефы под потолком, массивный стол, его резные ноги тоже были покрыты позолотой. Свисающая с потолка огромная люстра была здесь явно неуместна. Все в кабинете показывало гостям, что в этом месте вашим близким будет уютно и спокойно. На деле же все было не так радужно. Наша беседа сразу же не задалась. Мсье Исси неверно понял цель моего визита и выставил счет на полгода вперед за пребывание мадам Одры в более комфортных условиях. На мое предложение оплатить компенсацию и забрать свекровь, главный врач и управляющий в одном лице этой лечебницы начал юлить и рассказывать об опасности нахождения больных за пределом их учреждения. На замечание Кипа, что больные не заперты и спокойно разгуливают вне стен здания, мсье Исси начал уверять, что это не буйные. «Мсье Исси, мы оба понимаем, что мадам Одри Доуман здесь не место. И я знаю, кто разместил мою свекровь в вашу лечебницу. Если вы следите за новостями Ранье, то должны располагать информацией, что Сефтон Доуман скоропостижно умер, а значит, ваши договоренности не имеют силы. прервала бессвязный поток оправданий. «Мадам Делия, я не могу. Мадам Одра, к сожалению...» «Мсье Исси!» остановила очередной бред, рывком поднимаясь с кресла и чеканя каждое слово произнесла. «Уверена, что вы не хотите видеть в стенах вашего учреждения проверяющих из столицы. Полагаю, ваши постояльцы, а особенно их родные, не захотят обнародовать некоторые подробности их личной жизни». У мадам Одры был нервный срыв. «Сейчас бедная женщина в порядке. Думаю, вы можете ее забрать», – пробормотал мсье Исси, стиснув пухленькую ладошку в кулак. «Я распоряжусь приготовить ее вещи». «Хм, 15 фарингов считаю достаточно, чтобы погасить долг за проживание и лечение мадам Одры». «Да, конечно», – заверил мужчина. В его глазах мелькнул и тут же исчез жадный блеск. «Позвольте, я провожу вас». Спустя полчаса, усадив мадам Одру в карету, мы направились в Ранье. О том, чтобы заехать на кирпичный завод, не могло быть и речи. Женщина, выбравшись из заточения, вдруг обмякла и уже через минуту заснула, надеюсь, здоровым сном. Кип тоже вскоре задремал. Я же, откинувшись на спинку сиденья, невидяще смотрела на несчастную свекровь, думая, как мне быть дальше. Но мысли были тягучими, а желание смыть с себя всю ту грязь, что осела на меня в лечебнице, было нестерпимым, мешая сосредоточиться. «Прикажи присмотреть за ней», – прошептала, поправляя сползший плед с сундука, на котором покоилась голова свекрови. «Я не хочу рисковать Дарреном, поэтому стоит найти в городе небольшой домик, нанять пару слуг и переселить ее туда». «Ты всегда была слишком жалостлива, даже к разбойнику, которого хотели высечь на площади провинциального городка», — насмешливо проворчал друг, помогая мне выбраться из кареты. «Куда ее? Или пусть спит? Скажи извозчику, чтобы посторожил. Я распоряжусь приготовить ее комнату». «Она нас не слышит», — удивленно пробормотал Кип, намеренно повысив голос. «Одра устала жить в таком жутком месте», — не договорила я, заметив Нелл, бежавшую в нашу сторону, обеспокоенно пробормотав. «Надеюсь, в доме ничего не случилось». «Мадам Делия, там ваш муж! Вы говорили, если придет, не выгонять!» — отрапортовала Нелл, довольно улыбнувшись, видимо, заметив похвалу во взгляде Кипа. «Мы его устроили в малой гостиной и подали чай с пирогом. Он приказал принести ему бутылку виски и бокал, но, увидев бар, не замолчал и не стал настаивать». «Давно Фрэнк прибыл?» «Минут 10». «Ясно. Что ж, пойдем узнаем, что ему надо. Нелл, приготовьте комнату для мадам Одры и скажи барни, чтобы он отнес женщину в дом». «Отнес?» – с недоумением переспросила девушка, заглянув внутрь кареты, тут же удивленно воскликнув. «Она спит?» «Да», – ответила, и, больше не задерживаясь ни на секунду, направилась в дом. Фрэнк, вальяжно устроившись в кресле, не сразу заметил моего появления и, презрительно морща нос, делая крохотные глотки, утолял жажду чаем. Постояв некоторое время неподвижно, разглядывая пока еще мужа, я не могла понять, почему Дель в него влюбилась. Кроме смазливого личика и отточенного до совершенства умения говорить комплименты неискушенным девушкам, в нем ничего не было. А суетливые подергивания рукой и беспрестанное громкое сопение – только раздражала. «Делия, ты прекрасна!» — воскликнул муж, подрываясь с кресла, сразу как заметил мою персону. «Твоя завораживающая улыбка ранит прямо в... Фрэнк, оставь это для своих певичек!» Взмахом руки остановила мужчину, неторопливо пройдясь по гостиной и, выдержав небольшую паузу, забавляясь сердитым сопением взбешенного мужа, поинтересовалась. «Зачем ты пришел? Ты моя жена, у нас сын, и живешь в моем доме». «Хм, вспомнил о сыне. А дом тебе не принадлежит. Ты продал его, чтобы рассчитаться с карточными долгами», — насмешливо проговорила, окинув мужчину оценивающим взглядом. «Фрэнк, сколько и кому ты еще должен? Ты понимаешь, что дважды чудом избежал смерти от разъяренных кредиторов?» «Я разберусь», — коротко бросил мужчина, с самоуверенной улыбкой усаживаясь назад в кресло. «Беспокоишься обо мне?» «Нет, о благополучии сына. Ты навещал свою мать?» «У меня много забот. Мать в хороших условиях. Ей там нравится». «Да?» – деланно удивилась, обойдя стол, за которым сидел муж. Вкрадчивым голосом осведомилась. «И какие у тебя заботы, что ты не нашел времени узнать, как устроена мадам Одра? Твою мать переселили в комнату с ужасными условиями. Место, куда определил ее твой отец, не пансионат. Там содержат умалишенных, их истошные крики пугают. Отец оставил много долгов, и мне приходится с ними разбираться», — огрызнулся Фрэнк, залпом выпив остатки напитка. «В Тайсхарт лечатся только душевнобольные из знатных семей. Туда не просто попасть, а матери требуется уход». «Ясно», — не стала спорить с мужчиной, сухо спросив. «Так зачем ты пришел?» «От поместья долго добираться до Ранье. Сейчас я провожу много встреч, чтобы разрешить все проблемы отца. Я поживу в особняке. Ты моя жена и...» «Нет! И больше не смей приходить в этот дом!» — оборвала мужа. И, не слушая объяснения, покинула гостиную. «Все в порядке?» — тотчас спросил Кип, обеспокоенно на меня посмотрев, бросая сердитые взгляды на дверь, за которой что-то кричал Фрэнк. «Да, все хорошо. Фрэнк неисправим и продолжает вести себя, как последний кретин. Проследи, чтобы он остался жив, пока я не решу вопрос с Дарреном, и проводите его за ворота. Я больше не желаю его видеть в своем доме». «С радостью!» – тотчас оскалился Кип, устремившись в гостиную.